Было уже поздно, когда разошлись гости королевы. Со двора пали рояли, быстро исчезали кареты и факелоносцы. Все спешили вернуться домой, и Сильви тоже. Естественно, она нашла Персиваля в его библиотеке, но он не сидел в кресле с книгой, а расхаживал взад и вперед по комнате и так был встревожен, что не слышал, как подъехала карета. «Слава Богу, вот и вы! Я уже боялся, что смогу снова увидеть вас лишь через несколько недель». «Через несколько недель?» — удивилась Сильви. «Но почему?» «Вы не заметили чего-либо странного, необычного в поведении королевы или Мазарини?» «Нет. Королева была очаровательна. Мы провели чудесный вечер. Без Мазарини, который ужинал у маршала де Грамона. Но почему вы задаете эти вопросы?» «Только что ушел Теофраст Ренодо. Он убежден, что королевская фамилия и кардинал сегодня ночью покинут Париж, взяв с собой самых верных людей. Вот почему я боялся, что они заберут вас с собой. Наш друг думает, что они укроются в Сен-Жермене или в другом месте для того, чтобы Конде смог окружить Париж и образумить его с помощью голода. В окрестностях столицы наблюдается любопытное передвижение войск. Это бессмысленно. Для этого они должны бежать, ничего не взяв с собой, а в разгар зимы в это трудно поверить. Кроме того, королева не уедет без своей дорогой Мотвиль», — прибавила Сильвини без обиды. «Но Мотвиль покинула Пале-Рояль вместе со мной». Однако издатель газет «Де Франс» оказался прав. Утром госпожа де Мотвиль в сильном волнении примчалась на улицу Турнель. Она хотела узнать, уехала ли накануне герцогиня де Фонсом вместе с другими придворными. «Как сами видите, я не уехала», — сказала Сильви, усадив ее у камина. Потом госпоже де Мотвиль подали молоко с медом и пирожные, чтобы гостья немного согрелась. «Кстати, вы помните, что мы вместе уезжали из Пале-Рояля?» «Разумеется, но вы могли бы вернуться во дворец, если бы вас попросили об этом». Это был укол взаимной ревности. Наперсница Анны Австрийской чувствовала облегчение, застав Сильви дома. «Вас попросили бы об этом раньше меня», — ласково заметила Сильви. «Но самое удивительное, что именно вас не предупредили. Известно ли, как прошел отъезд? Кто именно уехал?» «Это отвратительная госпожа Бове», — недовольно проворчала раздосадованная госпожа де Мотвиль. «Когда я приехала во дворец, мне в общих чертах рассказали, что произошло. В 2 часа ночи королева приказала разбудить сыновей. Карета ждала в парке, у служебных ворот. В карету села королевская семья с этой Бове и воспитателем короля, господином де Вильруа. Господа де Вилькье, де Гито и де Коменш сопровождали их верхами. Вот все, что я узнала. Пришел господин Ренодо, который сообщит нам кое-что новое», — сказал Рагинель, вошедший к женщинам вместе с публицистом. «Он получил приказ ехать к кардиналу в Сен-Жермен, чтобы оттуда передать своим сыновьям новости, которые двор желает обнародовать в газет. Я могу прибавить, что Люксембургский дворец пуст», — заметил Ренодо. «Месье, мадемуазель и все члены фамилии уехали, как и обитатели дома Конде. Принц забрал с собой мать, жену, сына, своего брата Конти и свояка Лонгвиля, который управляет Нормандией». «А герцогиня?» — спросила госпожа де Мотвиль. «Она тоже уехала, несмотря на то, что беременна, и днями родит от своего любовника, Ларош-Фуко». «Нет, она осталась в городе. На прощание я скажу. Если вы хотите покинуть город, чтобы укрыться в Конфлане, уезжайте сию же минуту, как это делаю я. Через час ворота закроют, и больше никто выехать не сможет. Действуйте быстро. В народе снова зреет гнев». «Признаться, я останусь здесь», — ответила Сильви. «Иногда зимой в Кунфлане бывают наводнения, а я не желаю подвергать опасности мою крошку Мари. Но вам, госпожа де Мотвиль, следовало бы поехать к королеве в Сен-Жермен». «Нет, я последую вашему примеру и останусь. Если бы королева хотела, чтобы я уехала с ней, то дала бы мне знать». Теофраст Ренодо явно был хорошо осведомлен. Бегство в Сен-Жермен являлось частью давно вынашиваемого Мазарини плана по усмирению мятежного города и парламента. Единственное, о чем не подумал министр, так это снова обставить мебелью дворец в Сен-Жермене, где беглецы, чтобы спать, нашли в больших пустынных и промерзших залах только 3 походные кровати и несколько вязанок соломы. Тем временем вокруг столицы сжималось железное кольцо. На западе со стороны Сен-Клу заняли позиции войска месье. На севере расположились части маршала де Грамона. На юге были маршал де ла Мейре и граф де Аркур. Наконец, принц де Конде с 10 000 солдат занимал собственное владение Сен-Мор и, перекрыв переправы через Марну и Сену, тем самым отрезал Париж от главных деревень, снабжавших столицу продовольствием. Все эти войска уже располагались на своих позициях, когда в 6 утра Париж узнал о бегстве королевской фамилии и вновь взорвался неистовым гневом. Толпы людей пришли к Пале-Роялю, отлично понимая, что оттуда будут вывозить вещи. Когда повозки с мебелью короля и регенши выехали из ворот, их взяли штурмом и весело разграбили. То же самое парижане проделали и с имуществом Мазарини. Парламент отправил к регенше депутацию, которой поручил выяснить мотивы ее спешного отъезда. Депутацию даже не приняли. Она австрийская приказала парламенту покинуть Париж и перебраться заседать в Монтаржи. Тотчас по возвращении своих посланцев Верховные судебные палаты приняли эдикт об изгнании Мазарини. Это означало объявление кардинала врагом общества и позволяло преследовать его повсюду, при любых обстоятельствах. После этого стали организовывать сопротивление. Требовались войска. Создали армию добровольцев. Требовались вожди. И их нашлось больше, чем нужно. Но истинным дирижером героического безумия, охватившего Париж, был маленький, кривоногий, бойкий на язык коадьютор, который уже видел себя французским Кромвелем, несмотря на то, что без колебаний просил у Испании денег. Фронда, отныне бунт получил это название, имела свою душу. Но у нее был и свой злой ангел в лице женщины, которая, наверное, была первой красавицей Франции. Герцогиня де Лонгвиль открыто встала на сторону мятежников, разозлившись на то, что ее любимый брат Конде примкнул к королевской партии и вел войну против Парижа. Чтобы ни у кого не было сомнений, чей лагерь она выбрала, герцогиня де Лонгвиль в компании герцогини Буйонской вместе с детьми официально перебрались в ратушу. Это был торжественный момент. Гревскую площадь заполнила толпа. Мужчины громкими криками выражали свой восторг. Женщины плакали от умиления. В ратушу она и Гонди созвали командиров. Главнокомандующим был назначен бездарный герцог де Эльбеф, дядя Буфора. Здесь были также герцог Буйонский, надеявшийся получить обратно свое седанское княжество, принц де Конти, примчавшийся из Сен-Жермена на зов своей сестры Лонгвиль, которую он любил преступной любовью, и любовник герцогини Франсуа де Ларош-Фуко, принц де Марсияк. Наконец, через 2 дня после выдворения герцогини де Лонгвиль в ратуше, перед возникшим словно из-под земли Франсуа де Буфором распахнулись ворота Парижа. Народ пришел в выступление. Город встретил герцога возгласами любви и песней. «Он дерзок, молод и силен, остер, как его шпага. На наше счастье явлен он, его девиз — отвага. Экзальтированная толпа на руках внесла его в ратушу, где Гонди, весьма раздраженный тем, что лишался роли единственного вождя, был вынужден принять герцога де Бофора и провести его госпоже де Лонгвиль, одарившей своего бывшего воздыхателя самыми обворожительными улыбками. Несмотря на резкий холод, снег и плывущие по Сене льдины, это был праздничный день, после которого надо было возвращаться к будничной жизни и первейшей ее необходимости. В Париже обнаружилась нехватка съестных припасов. Обозы были перехвачены, цены на хлеб стремительно взлетели, усиливая раздражение горожан. В действительности, больше всего страдал простой народ. В особняках аристократов и в домах богатых буржуа имелись запасы. Для начала парижане овладели Бастилией. У коменданта крепости Дю-Трамбле хватило ума сдать ее почти без сопротивления. Это создавало хорошую базу для обороны на тот случай, если королевские войска предпримут штурм столицы, хотя люди прекрасно понимали, что план Мазарини совсем прост. Задушить голодом Париж и его верховные судебные палаты, заставив последние быть сговорчивее. Бастилию основательно разграбили. Потом люди набросились на так называемые роялистские дома, по крайней мере на тех, у чьих владельцев недостало ума внести богатые пожертвования. И тут все взял в свои руки герцог де Буфор, тем самым завоевав в народе еще большее восхищение. Он начал с того, что отправил в переплавку собственную серебряную посуду и другие драгоценные вещи, благодаря чему смог купить заметно подорожавший хлеб и раздать его беднякам. Он открыл двери своего дома, чтобы дать в нем приют детям. Буфор даже купил другой дом, который верил попечению кюре церкви Сен-Никола-де-Шан, набожному человеку, недалекому, но милосердному. Отель Вандом, разумеется, тоже не остался в стороне и щедро раздавал дары, тогда как в обители Сен-Лазар господин Винсан, казалось, разрывался на части, спеша на помощь несчастным. Сильви не выходила из дома, но Персиваль и Карантен каждый день бегали по городу за новостями. От них Сильви узнавала о подвигах на ниве благотворительности герцога де Буфора, кого парижане окрестили королем нищих. Неизменно окруженный своими самыми горячими поклонницами, госпожой Ализон и госпожой Пакет, Франсуа де Буфор появлялся повсюду, обшаривая дома, в которых надеялся отыскать, чем прокормить своих добровольных подданных. «Я, с сожалением, должен сообщить вам, дорогая моя Сильви, что ваш особняк разграблен», — как-то вечером сказал Персиваль. «Вашего мужа обвиняют в мазоринизме, но я хочу заметить, что герцог Франсуа и пальцем не пошевелил, чтобы помешать разгрому дома». Он ограничился тем, что спас ваших слуг, которые сейчас у него живые и здоровые. Слава Богу, но вы встречались с ним? Да, я даже обратил его внимание на то, что это ваш дом. Он мне ответил, что поскольку вас в доме нет, по той простой причине, что вы живете у меня, а богатство семьи Фонсом в любом случае от этого не слишком пострадает, он вправе воспользоваться вашим добром. Все это было сказано в таких выражениях, от которых покраснел бы даже простолюдин. Покраснел бы простолюдин? Да, он говорил на ужасном языке грузчиков. Вероятно, Буфор хочет покорить оборванцев и нищих, которые ходят за ним по пятам. Но если бы он провел всю жизнь на крытом рынке, то не смог бы говорить лучше. Слушая Буфора, господин де Гонсевиль смеялся от всей души, видя мою растерянность. Все же Буфор отвел меня в сторону, чтобы совсем в другом тоне заверить, что он всегда будет защищать мой дом даже ценой собственной жизни и передать вам, что он по-прежнему весь принадлежит вам. И вы осмеливаетесь мне это повторять? Да, ибо мне показалось, что вас это обрадует. Я не имею права лишать вас хоть одной из маленьких радостей, которых у вас совсем немного. Тем временем армия парижан, если так можно назвать столь разношерстное сборище, пыталась оказать честь как своему оружию, так и своим вождям. Пока в зале совета ратуши госпожа де Лонгвиль рожала сына на глазах охваченных восторгом рыночных торговок, пока городской голова случайно стал крестным отцом, а коадьютор торжественно крестил это дитя адюльтера, дав ему странное имя Шарль Парис, парижане предприняли вылазки, стремясь раздобыть капусту, репу и убойный скот. Ни одна из них успехом не увенчалась. Тогда коадьютор коварно намекнул, что дела, наверное, пойдут лучше, если этим пожелает заняться вездесущий Бофор, вместо того, чтобы общаться с подонками Парижа. «Превосходная мысль», — горячо согласился герцог. «Я организую серьезную экспедицию, чтобы привезти в Париж продукты, прежде чем парижане начнут есть лошадей, потом собак, кошек и все живое». На следующий день Сильви получила письмо от мужа. Оно ее потрясло. «Приехав сегодня в Сен-Мор, я узнал от принца, что вы, дорогая моя Сильви, очень тревожились за меня, что мне весьма приятно, хотя на то нет никаких оснований, ибо я не подвергался серьезным опасностям. Зато меня терзает невероятно жестокая тревога в отношении вас. Так как вы и наша дочь находитесь в осажденном городе, где вас подстерегает множество опасностей, а я не могу ничем вам помочь. Однако я хочу надеяться, что господин де Бофор, который теперь властвует в Париже, примет близко к сердцу заботу о вашей защите, компрометируя вас при этом не больше, чем он это уже сделал. Это будет слишком даже для такого любящего супруга, как я. Я знаю, что вы женщина честная и смелая. Мне также известно, что вы всегда его любили. Умоляю вас, не отягощайте те муки, что терзают мою душу». Сильвия, не веря себе самой, была вынуждена сесть, чтобы перечитать письмо, которое ужаснуло ее, но затуманенные слезами глаза уже не разбирали букв. Дрожащей рукой она протянула письмо Рагинелю, смотревшему на Сильви с возрастающим беспокойством. «Боже мой!» — воскликнула она. «Он думает, что я не верна ему. Но кто мог внушить Жанну эту мысль? Разве мог в чем-то обвинить меня принц? Когда я с ним встречалась, принц ни о чем мне не говорил». «Но принц ухаживал за вами слишком настойчиво, как будто считал, что сможет преуспеть. Успокойтесь, моя милая. Мне больше видится в этом женская рука. Бывшая мадмуазель де Шамро способна пойти на все, чтобы лишить вас доверия мужа. Она могла написать о вашей встрече с принцем кому-либо из своих друзей в армии. А господин принц, наверное, недостаточно настойчиво все это опровергал. Он человек бессовестный и не терпит, если ему не уступают. Но что же мне делать? Вы перестанете волноваться, а я напишу вашему мужу и расскажу ему правду о всей этой суматохе. Мне-то он поверит. Он знает, как нежно вы ко мне относитесь. Но я должна предстать перед моим судьей, потому что он явно осуждает меня». Сильви встала и дернула за шнур звонка. Вошел Пьеро. «Мне необходимо увидеть капитана Куража. Сходите за ним. Я должна с ним поговорить». «Сильви, вы совершаете глупость, я чувствую это. Не принимайте решений под влиянием чувств. Что вы задумали? Я встречусь с мужем там, где он сейчас находится. В Сен-Море? Но из Парижа невозможно выехать. Капитан Кураж ночью привез меня в Париж, минуя ворота. Он сможет показать мне дорогу. И вы думаете, что я отпущу вас? Не мешайте мне, иначе я никогда вам этого не прощу. Но вы не можете броситься, очертя голову в те места, где стоит армия. Вы не знаете, во что превращаются солдаты, когда их охватывает лихорадка войны. Я догадываюсь, и, кстати, я намерена ехать только в Конфлан, домой. Оттуда я напишу Жану о том, что жду его. Хорошо, в таком случае я еду с вами. Нет, вы останетесь здесь и будете присматривать за Мари. Но я очень хочу, чтобы вы отпустили со мной Карантена. Он всегда меня защищал. Оказавшись за городом, он сможет достать нам лошадей. Так вот, мой крестный, — прибавила она, — вы должны примириться с мыслью, что я уже не девочка, а женщина, которую вам не удастся переубедить. Я охотно вам верю. Но мы уже много месяцев не видели капитана. Быть может, его уже нет в Париже. Он здесь. Вы заметили, что Пьеро умчался стрелой, едва получил мой приказ. Он точно знает, где находится капитан. С наступлением вечера Пьеро действительно появился вместе с главарем разбойников, который, не выдвигая никаких возражений, выслушал, что от него ждали, и согласился вывести Сильви за крепостные стены. «Не беспокойтесь», — сказал он Персивалю. «С Карантеном и со мной госпоже де Фонсом ничего не грозит. Я знаю, где найти лошадей, и провожу ее в Конфлан». Капитан Кураж улыбнулся забавной кривой улыбкой, придававшей ему странное очарование. «Помните, уже давно мы с вами заключили договор. Если он по-прежнему в силе, вы можете задать мне вопрос. Что вы имеете против уверенности в том, что в один прекрасный день я не буду долгими часами умирать с раздробленными костями? Если вы готовы, мы едем», — прибавил он, повернувшись к Сильви, которая по этому случаю позаимствовала от Жанетты простое, удобное, но не броское платье, делавшее ее похожей на молоденькую мещанку. Спустя несколько минут Сильви и ее спутники растворились во мраке парижских улиц. Ночью осажденный город едва дышит, настороженно прислушивается, в нем повсюду разлит страх. Обычно по ночам, кроме воров и бандитов, на улицах попадались лишь запоздалые бесшабашные гуляки, которые становились их добычей. Сейчас эхо доносило звук тяжелых шагов патруля, обрывки религиозного песнопения из какого-нибудь монастыря, где беспрерывно молились. Трижды их останавливали, но каждый раз, не говоря ни слова, отпускали, после того, как капитан Кураж что-то шептал на ухо одному из мужчин. Наконец они вышли к крепостному валу, на котором кое-где рдели бивачные костры, и дверь дома, Сильви не могла бы его узнать, бесшумно открылась после условного стука. Довольно скоро они вышли с внешней стороны вала в осыпи камней, поросшие диким кустарником. «Лошадей возьмем в деревне Шаронь», — объяснил Кураж. «У хозяина трактира королевская охота, для друзей они всегда найдутся». Лошади нашлись, и они углубились в Винсентский лес, который их провожатый превосходно знал. Галопом скакать было нельзя. Они рисковали наткнуться на передовые посты королевской крепости, поэтому до Конфлана ехали почти 2 часа. На деревенской колокольне пробило 3 ночи, когда Карантен сильно затряс колокольчик у ворот поместья. «Вот вы и дома», — сказал Кураж. «Теперь спешивайтесь. Я забираю лошадей и уезжаю обратно». «Вы не захотите зайти немного отдохнуть и подкрепиться. «Нет, госпожа герцогиня, вас не должны видеть в моем обществе», — ответил он, показывая на свою маску. «А я до рассвета обязан вернуться в Париж. Да хранит вас Бог». Отвесив изящный поклон, Кураж изящно повернулся, чтобы вскочить в седло. Он щелкнул языком, и конь его скрылся в темноте, тогда как Карантен продолжал трясти колокольчик. Пришлось ждать довольно долго, пока Жером откроет ворота. Дворецкий даже в мыслях не допускал, что герцогиня может разъезжать по дорогам в такую холодную ночь. Сильви стала громко кричать, чтобы Жером хотя бы согласился выйти к воротам. Успел дворецкий кстати. Карантен уже взобрался наверх и кричал ему оттуда. «Может, ты поторопишься, а? Если хозяйка из-за тебя заболеет, я тебя убью. Открывай и поживее. Она, бедняжка, совсем продрогла». Желтый свет фонаря, который принес с собой Жером, высветил из темноты испуганное лицо дворецкого. «Госпожа герцогиня, вы здесь? Пешком и одеты, как служанка. В это нельзя поверить!» «Придется, друг мой», — ответила Сильви. «Я пойду погреться на кухню. А вы пока передайте вашей жене, чтобы она постелила мне и растопила камин у меня в спальне. Ах, совсем забыла. Есть ли новости от господина герцога?» Озаряя дорогу бледным светом фонаря, Сильви быстро миновала сад. Она остановилась только перед огромным камином, где Матюрина, жена Жерома, разжигала угли, вынутые из золы, с помощью кожаных мехов. Здесь Сильви опустилась на табурет, вытянула руки над вспыхнувшим слабым огнем и повторила свой вопрос. «Есть ли новости от господина герцога? Он должен быть в Сен-Море с принцем де Конде». Продолжая раскладывать в камине сначала сухие щепки, потом небольшие поленья, Матюрина обернулась, устремив на Сильви еще мутный со сна взгляд. «Новости? А откуда мы их узнаем? Сюда из Сен-Мора никто пробраться не может. Всюду войска господина де Конде». «Но мой муж у господина де Конде, он может проехать куда хочет». «Надо еще уметь разговаривать с этими людьми», — высказал свое суждение, вошедший на кухню Жером. «По-французски они не понимают. Они нас даже в Шарантон не пускают». «Наверное, это немецкие рейтеры», — предположил Карантен. «После заключения мирного договора их нанял принц. Если он поставил их здесь, значит, они должны запугивать местных людей. А много народа в замке Конфлан и в окрестных домах?» «Никого нет. Госпожа маркиза де Сен-Эссе...» «Сен-Жермене с королем, я знаю», — перебила его Сильви. «А госпожа Дюплесси-Бельер?» «Она уехала к себе в провинцию», — ответил дворецкий, — «и увезла всю прислугу. Остались одни сторожа, вроде нас». «Почему? Что это значит?» — воскликнула Сильви. «А где слуги и горничные?» «Сюда, кстати, госпоже Дюплесси тоже приезжали солдаты за фуражом. Прислуга испугалась и разбежалась кто куда. Поэтому я так долго и не открывал», — опустив голову, пробормотал старик. «Ночью, да еще зимой, в глухие часы, поди узнай, кто стоит за воротами». «И вы остались здесь совсем одни?» — воскликнула жалостливая Сильви. «Почему вы не уехали?» «В нашем-то возрасте», — ответила Матюрина. «И потом, куда нам ехать?» «Куда?» «В Париж, на улицу Кенкампуа. Я бы все поняла». Полное, испещренное морщинами лицо скривилось в грустной, но не лишенной гордости улыбки. «Бросить дом?» — спросила Матюрина. «Ну нет, госпожа герцогиня, не в обиду будет вам сказано, но мы с Жеромом считаем, что этот дом немножко и наш, ведь мы в нем живем так давно. Если с нами случится несчастье, мы предпочитаем пережить его здесь.